«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Дельман «История мира». Глава 5. Древние евреи. Лекция 5. Как люди верили. Библия рассказывает нам о том, как древние герои еврейского народа, патриархи, праотцы, поклонялись единому Богу, как Бог спас от всемирного потопа Ноя, который тоже поклонялся ему, и когда вода спала, поставил жертвенник и принес жертвы Богу, как Авраам хотел служить только одному Богу, как Иаков, когда ему пришлось бежать от своего брата Исава, во сне увидел удивительную лестницу, которая вела на небо, и ангелов, которые поднимались и спускались по этой лестнице. И все они верили вот в этого единого Бога. Так рассказывает Библия. И потом появился пророк Моисей. Моисей жил в Египте. Здесь люди поклонялись сотням, а может быть и тысячам богов. Но, конечно, предполагается, что евреи уже знали о том, что Бог один. Но дальше, когда Моисею пришлось бежать в пустыню, вот здесь стали происходить какие-то непонятные вещи, когда вдруг он увидел куст, который горел и не сгорал, и из этого куста с ним говорил голос Бога, из этого огня, который и приказал ему идти к фараону и требовать, чтобы фараон отпустил весь народ в пустыню. И дальше, когда Моисей вел евреев по пустыне, то Бог все время совершал чудеса. Ну, чудеса совершал Моисей, но это были чудеса, посланные Богом, когда он ударял своим посохом о скалу, и оттуда лилась вода. Когда евреи умирали от голода, и вдруг Бог посылал им манну небесную, которая падала с неба, и это была еда. И много других удивительных вещей произошло за эти годы, пока они шли по пустыне. А самая удивительная вещь заключалась в том, как Моисей поднялся на гору, и Бог из страшной тучи, которая гремела громом, и оттуда появлялись молнии, Бог продиктовал ему 10 заповедей. Весь еврейский народ очень долго ждал Моисея у подножья этой священной горы. Иногда ее называют горой Синай, а иногда горой Хариф. В какой-то момент люди решили, что Моисей погиб, и в ужасе вспомнили о тех языческих верованиях, которым они, наверное, научились в Египте. И сделали огромное изображение золотого теленка, золотого тельца, и стали поклоняться ему, какому-то древнему языческому богу. И Моисей, который как раз спустился с горы, был в такой ярости, что его люди забыли о том, что Бог один, и поклоняются непонятному какому-то изображению животного, что он бросил скрижали с заповедями, и они разбились, и ему пришлось подниматься на гору снова и снова записывать их. Итак, появились те самые 10 заповедей, которые повлияли, конечно, на весь мир. И сегодня люди могут быть христианами или иудеями, могут верить в 10 заповедей, не верить, но сегодня все знают, что есть заповеди, которые, как считается, Бог сказал Моисею на горе Хариф о том, что нельзя убивать, нельзя красть, нельзя обманывать. Но первая заповедь гласила, люди не должны поклоняться никаким богам, кроме вот того Бога, который говорил с Моисеем на горе Синай, которого иудеи называли Яхве или Иегова, потому что других богов просто нет. Вторая заповедь гласила «Не сотвори себе кумира». Мы часто любим сегодня повторять эти слова и вкладываем в них самый разный смысл. В тот момент это означало следующее «Не делай изображений богов и не поклоняйся им». И вот тут нам надо понять, насколько необычной была эта заповедь. В нашем сегодняшнем мире миллионы людей верят в то, что Бог один. Это могут быть иудеи, это могут быть христиане, это могут быть мусульмане. Есть миллионы людей, которые по-прежнему верят в то, что богов много. Например, это миллионы, живущие в Индии, исповедующие индуизм. Есть и другие веры. Есть те, кто вообще ни в какого бога не верит. Но во всяком случае, трудно, наверное, в нашей жизни найти человека, который бы не слыхал о том, что Бог может быть один. Это то, что сегодня мы называем единобожием. А вот в те времена, о которых рассказывает Библия, про это не слышал никто. Это был совершенно новый взгляд на мир. И как трудно людям представить себе, что, во-первых, Бог один. Как в течение тысяч лет люди верили, что боги есть везде, в воде, в воздухе, что солнце – это бог, что земля – это бог, что животные – это боги. И вдруг оказывается, что нет. И мало того, людей всегда окружали изображения богов. Они могли рисовать их на стенах первобытных пещер или ставить статуи, которые были в храмах в Вавилоне или в Египте или в Персии. Теперь оказывается, что, во-первых, Бог один, а во-вторых, мы еще не знаем, как он выглядит. Можно себе представить, с каким огромным трудом эта мысль пробивала себе дорогу. Тут, правда, возникает вопрос. А было ли все так, как рассказано в Библии? А когда это было? Когда евреи вышли из Египта? При каком фараоне они там были? С какого момента они стали верить в единого Бога? Еще с каких-то давних-давних времен, когда жил Ной и Авраам? Или в тот момент, когда Моисей их вел по пустыне? Это очень сложный вопрос. И историки спорят об этом, и спорили, и спорят, и долго еще будут спорить. И никто не может найти на него одного ответа. И, наверное, все было не так просто. Наверное, далеко не сразу еврейский народ пришел вот к этому ощущению того, что Бог один. И очень может быть, что евреи стали верить в одного Бога куда позже, чем те времена, о которых нам рассказывает Библия. Мы не знаем этого. Но нам понятно, что это было очень нелегко понять и поверить в это. Есть другая вещь, которая не устает смущать и историков, и филологов, и просто людей, читающих Библию или знакомящихся с историей древнего мира. Ведь в Египте тоже был человек, который сказал, что Бог один. Это был фараон Эхнатон. Мы говорили о нем в наших лекциях о Египте. Фараон, который запретил поклоняться всем египетским богам, сказал, что есть один только бог солнечного диска, бог Атон, и приказал поклоняться ему. Он отказался от своего старого имени Аменхотеп, Амон доволен, и стал называться Эхнатоном. Как странно! Эхнатон жил в Египте и говорил о том, что Бог один, а Моисей вывел народ из Египта и тоже говорил, что Бог один. Как хочется сделать так, чтобы эти люди встретились между собой, или, может быть, их последователи встретились между собой. И поэтому и писатели, и историки пытаются придумать какие-то версии, когда вот эта вот египетская история о том, что Бог один, и еврейская встретились бы. Великий немецкий писатель Томас Ман написал прекрасный роман, который называется «Иосиф и его братья». И тот самый Иосиф Прекрасный, о котором мы уже говорили в одной лекции, попадает к фараону. В Библии нет имени этого фараона. А Томас Ман сделал такую прекрасную игру. Это, оказывается, тот самый фараон Эхнатон, который тоже думает о том, что Бог один. И именно поэтому Иосиф и Эхнатон понимают друг друга. Это очень красиво написано в книге Томаса Мана. Но это роман. Он придумал это. Никаких доказательств этого нет. А есть много людей, которые строят разные длинные теории о том, что, может быть, после смерти Эхнатона его жрецы в тайне сохранились, и они-то и рассказали Моисею, что Бог один. Или, может быть, наоборот, это евреи рассказали Эхнатону, что Бог один. Это сочинять можно очень долго. Доказательств нет. И поэтому вопрос о том, знали ли евреи об учении Эхнатона, и знал ли Эхнатон о еврейской религии, и насколько это было возможно, он остается открытым. Хотя похоже на то, что еврейское единобожие сформировалось намного позже, чем жил фараон Эхнатон. Но кто знает, что еще нам об этом расскажут историки. Но дальше начинаются другие вещи. Пока евреи шли за Моисеем в землю обетованную, как рассказывает Библия, даже тогда они роптали, они слабели, им трудно было слушать Моисея, не случайно они сделали золотого тельца, не случайно они говорили о том, что лучше бы мы остались в рабстве в Египте, но сыто ели, а теперь мы голодаем в пустыне. И вот, наконец, евреи попадают в землю обетованную. А там живет множество народов, которые занимаются земледелием. И поэтому молятся тем богам, которые должны помогать плодородию земли. Это языческие боги, у них много этих богов. И евреи, конечно, смотрят на своих соседей, пусть даже они воюют с ними, но они смотрят на своих соседей и думают, а может быть, правда, для того, чтобы мой виноградник давал больше винограда, чтобы на моем поле росло больше колосьев, мне надо совершить жертвы этим богам. Ничего же не будет плохого. Ну да, сказано, что Бог один, ну а я еще заодно вот какие-нибудь совершу обрядики, и урожай будет лучше. И таким образом идея единобожия все время оказывалась смешана с разными древними языческими обрядами, которые ей противоречили. Именно поэтому и в эпоху судей судьи будут осуждать тех, кто был близок к язычникам, а потом появятся пророки, которые говорили от лица Бога и осуждали гневно, жестоко, сурово тех, кто отходил от единого Бога. И нам сегодня тоже они могут показаться уж очень суровыми, уж очень несгибаемыми. Но им нужно было укрепить вот эту мысль о том, что Бог один. И для того, чтобы еврейская религия укрепилась, был сделан еще один важный шаг. Пока евреи шли по пустыне, у них не было никаких мест особых, где они молились. Они же передвигались все время. Они не могли построить храмы, как это было в Египте. Они несли с собой скрижали, на которых были написаны 10 заповедей, и все время переносили их вместе с собой. А потом прошли века, прошли времена судей, прошло царствование Саула, несчастного царя, неудачливого, лишенного защиты Бога и милости. Потом было великое царствование царя Давида, а дальше его сын Соломон, как гласит Библия, совершил удивительную вещь. Соломон обладал огромными богатствами. Это тоже загадочная история. Откуда у него были эти богатства? Библия подробно описывает, какие удивительные драгоценности, металлы, деревья привозили ему из самых разных концов света. А сегодня историки гадают, что это были за места, названные в Библии. Испания или Африка, или еще что-то, может быть, даже дальше. И зачем нужны были все эти богатства Соломону? Потому что в городе Иерусалиме он построил на скале огромный храм, подробно описанный в Библии, со всеми удивительными богатствами. Описано то, какие виды деревьев пошли на постройку, как он был украшен золотом. И что было во дворе этого храма? А зачем он был нужен? Почему до этого жили без храма? А потом вдруг понадобилось строить вот этот вот невероятный храм для того, чтобы объединить всех, кто верил в одного Бога. Для того, чтобы все евреи, до этого они просто шли вместе по пустыне, а теперь они жили в разных местах, в разных городах, в разных деревнях. Пусть Иудея была маленькой страной, потом будет два государства, Иудея и Израиль, все равно два маленьких государства, но все равно люди жили в разных местах. Но на еврейские праздники они приходили в Иерусалим и совершали обряды здесь, в храме. И это было то, что их объединяло, то, что напоминало им о том, что Бог один. И не случайно, наверное, Соломон остался в легендах и сказаниях, тоже и еврейских, и христианских, и мусульманских, как великий мудрец, как великий волшебник даже иногда, как человек, совершавший поразительные чудеса, обладавший богатствами, как человек, которому откуда-то из глубин Африки или, может быть, из Аравийского полуострова явилась прекрасная царица Савская со своими огромными богатствами. А есть восточные сказки о том, как Соломону служили джинны. А есть история о том, каким справедливым судьей он был, как он мог рассудить всех и решить любую самую нерешаемую задачу. И мы можем сказать, что все эти истории к строительству храма не имеют никакого отношения. Но, наверное, в какой-то мере имеют, потому что, наверное, в течение веков всем казалось, что прекрасный храм, объединяющий людей, верящих в одного Бога, мог построить только великий мудрец. И таким Соломон и остался в истории. В следующей лекции о Вавилонском плене, о несчастном Иове и о том, как древние евреи стали смотреть на мир по-другому.